будто все вокруг они рассматривают с позиции Оксфорда. За этот вид здесь часто над ними подтрунивали, но они, казалось, не противились и отбивались в шутку. Джеймсу, отцу Дэвида, Молли снова писала, что ему нужно раскошелиться, а то молодая пара просто не в силах прокормить всю ораву и так далее. Джеймс выслал щедрый чек, а потом приехал и сам. Джеймс сидел напротив бывшей жены и ее нынешнего мужа, и, как это всегда бывало, на глазах у всех два человека разной породы разглядывали друг друга, недоумевая, как они могли когда-то быть парой. Джеймс был экипирован так, будто собрался заниматься спортом. И в самом деле, скоро он уехал кататься на лыжах, как и Дебора, сохранявшая в доме Ловотов легкий образ экзотической птички, которая присела в странном месте и задержалась там из любопытства. Восхищение Дебора никогда бы не выказала. Здесь же была Дороти, подавала чай и кофе. Сидели Анжела с мужем, трое их детей играли тут с остальными. Анжела прагматичная, живая, молодчина, как говорила о ней Дороти, слава богу, оставалась невысказанным. Не особо скрывала свои чувства, что сестры полностью забрали себе Дороти, ничего не оставив ей. Анжела была вроде умной и хорошенькой маленькой лисички. Сара с мужем, кузены и кузины, друзья. В каждом углу большого дома кто-нибудь приткнулся, спали даже на диванах в гостиной. Чердак уже давно превратили в спальню. Там на матрасах и в спальных мешках могло расположиться любое количество детей. Взрослые сидели в большой уютной комнате, где горели в камине дрова, которые вчера все собирали, когда гуляли в лесу, а в комнатах наверху раздавались голоса и звучала музыка.